Горчичное пятно. В тот день он уехал от бабушки раньше обычного. Планировал погостить еще 3 дня, но после того, как старая взбрыкнула и начала морали читать, решил ее проучить, попрощался сухо, разве что дверью не хлопнул. Она же, против своего обыкновения, не вручила ему в коридоре традиционную 10-рублевку. Это был их ритуал. Обычно, когда внук собирался домой, бабушка передавала с ним гостинцы для дочки и зятя, а ему вручала идеально гладкую, словно только напечатанную купюру. Большущие деньги ему надолго хватало, хотя менять такую красоту всегда было немного жаль, ведь самому, если и перепадал какой рубль, вечно был помятый и замызганный. Только в подъезде он спохватился и понял, что денег ему на сей раз не выдали. Пошарил по карманам, мелочи хватало только на автобус до дома. Чёртова бабка! Так ей за этого жиденка стало обидно, что его любимого внука отчитала, как шалопая малолетнего, да еще и карманных лишила. Выйдя из дома, Дайнис с удовольствием пнул банку с остатками шпротов, которыми бабушка обычно подкармливала придомную кошку. Пнул бы и саму Миньку, но та предусмотрительно утрусила под сирень, покачивая отвисшим послеродовым брюхом. На центральном автовокзале по привычке зашел в кафе, но вспомнил, что нет денег, и поплелся в столовку, что была неподалеку. Все равно до автобуса 3,5 часа. В столовой возле кассы взял несколько кусков черного хлеба, благо бесплатно, сел за стол, густо намазал каждый слоем бесплатной же горчицы и, поднося ко рту, уронил свой незамысловатый бутерброд прямо на брюки, единственные более-менее приличные. Бывают же такие неудачные дни. Не кстати вспомнился тот еврейчик в красивых светлых брючках и с новеньким плеером, что из-за старой корги наверняка достался Имонту. А ведь могли по очереди пользоваться. Скажем, неделю Имонт, неделю он Дайнис. Третий Гатис претендовать не стал бы, сам из богатой семьи. Он в изъятии плеера участвовал чисто из принципа. «Латвия наша, и все, что здесь есть, должно принадлежать нам, латышам». Кстати, и отец дома в последнее время все чаще говорил похожие вещи. Мама хмурилась, но редко возражала. Она была рада, что муж хоть чем-то занят, а не киснет без заказов, как это продолжалось уже несколько лет. Отец же Дайниса всерьез ударился в политику. Ну как в политику? Политическая партия в шатающемся, но все же Советском еще Союзе была одна. Коммунистическое. Зато набирали силу национальные движения. В самом сильном из них — Народном фронте — и реализовывал свои чаяния отец Дайниса. Парень не очень вникал, чем именно занимается отец. Хотя отчетливо помнил тот ранний июньский день 1988-го. Когда отец вернулся с какого-то большого собрания под сложным названием. Кажется, пленум творческих союзов Латвии. Вообще-то приглашена на это собрание была мама. Но она как раз работала над большим и очень важным заказом. И предложила пойти мужу. Тот согласился нехотя. Вернулся же другим человеком. «Кристопс, скажи честно, уж не Кашпировский ли там перед вами выступал?» — подшучивала над ним жена. «Ты как загипнотизированный прямо». Но муж утверждал, что и сам давненько подумывал обо всем этом, только не знал, что уже можно вслух. В его речи все чаще стали проскакивать непонятные слова, типа «оккупации», словосочетания типа «пакт Молотова-Риббентропа» или компенсации от Москвы, и даже целые фразы вроде «потенциал латышского народа и физический, и духовный не используется». Как же рассчитается за это советское государство? За все надо платить. Таков закон жизни. Из речи народного художника Джеммы Скулме на пленуме Творческих союзов Латвии 1-2 июня 1988 года. Не найдя дома единомышленников, Кристапс все чаще уезжал на собрание в Ригу, а год спустя возглавил районное отделение Народного фронта. И тогда собрания стали случаться прямо у них на хуторе. Оттерев, насколько это возможно, горчицу с брюк, Дайнис подумал, что, в принципе, ничего такого страшного он сегодня не сделал и не сказал. А что бабка так взбеленилась, не его вина. Но разве что слово это неаккуратное. Так в его доме про евреев действительно никогда не говорили. Родители, во всяком случае, не говорили. Папины же новые товарищи случалось, что да. Причем поначалу отец возражал, мол, некрасивое слово. Ему же ответили, что в Латвии всегда так евреев называли. Это и есть их правильное название. А вот слово «еврей» как раз советское. Так что вернуть жидам их историческое название так же правильно, как жидов вернуть в их Израиль, а улицам латвийских городов вернуть исторические названия. Там, в столовой, а позже и в автобусе, Дайнис пытался вспомнить, что вообще он знает о евреях. Выходило немного и местами абсурдно. Так в их сельском магазине он слышал, как две тетушки, обсуждая председателя, сказали, что он еврей. Третья же сказала, что председатель, конечно, сволочь редкостная, но все же не еврей, нечего человека оговаривать. Во-первых, откуда бы в их местах взяться еврею? А во-вторых, у евреев рожки должны быть и хвост. Да-да, нечего смеяться, ей так бабушка рассказывала. А та от проповедника слышала, еще во времена Первой Республики. Вот тогда жидов было много, а потом они все сгинули, уехали, наверное, куда-то. Товарищи отца, наоборот, утверждали, что с приходом советской власти евреев стало как собак, хотя скорее как крыс, потому что собаки — полезные животные, а заразу всякую разносят именно крысы. Вот и евреи в 40-м году принесли советскую власть и чуму коммунистическую год разносили. Так что поделом им потом. Дайнис не знал, куда сгинули евреи той деревенской тетушки и что именно поделом получили крысоподобные евреи отцовских товарищей. Но его это и не интересовало. Сгинули и сгинули. Невелика печаль. Дайнис подумал было, что сам лично живого еврея в жизни не видел, но вспомнил, что когда учился в рижской школе, в его классе был мальчик, немного отличавшийся от других, в том числе именем — Давиц. А еще мальчик был русскоязычным, что в их латышской школе было редкостью. Он перешел к ним после 3 класса из-за каких-то проблем в прошлой школе — русской. Позже, когда они с Дайнисом сблизились на почве шахмат, Давиц рассказал, что в прошлой школе его как-то особенно обидно дразнили. Это было странно, потому что и в этой ему периодически прилетало. То зубрило, то тюфяк, то цыган. Ну так все дети друг друга время от времени подначивают. Не менять же из-за этого школу. Еще евреем, наверное, был учитель шахмат. Но это не факт. Надо бы при случае переспросить бабку, когда та злиться перестанет. В шахматы Дайниса научила играть бабушка. Он тогда еще совсем маленьким был. Точнее, когда маленький был, они в шашки рубились и в поддавки. А потом, ближе к школе, бабушка его научила играть в настоящие шахматы. Тогда еще дед был жив. Они с бабушкой иногда играли. Вот мальчик и попросил его научить. Позже в секцию отдали. Там очень хороший старенький учитель был, Аркадий Наумович, бабушкин знакомый еще по довоенной жизни. Бабушка сама водила мальчика на шахматы. Дайнис очень любил эти занятия. Только злила, что после урока бабушка с учителем говорили на каком-то непонятном языке, явно обсуждая его, Дайниса, успехи и неудачи. Мало того, что говорили тихо, так еще и не разобрать слов. Не латышский язык, но и не русский. Он спросил как-то бабушку. Та сказала, что это немецкий, но ответила не сразу и смутилась. Русский язык Дайнис не так, чтоб хорошо знал, но понимал. В школе его учили, читать по-русски мог и говорить немного. Хотя к 89-му изрядно язык забыл. В их сельской школе подолгу не было учителя русского. Да и отец говорил, что скоро этот язык вообще не понадобится. Правда, мама утверждала обратное, мол, лишних языков не бывает. И уж тем более не лишний русский. Но если это слышал папа, то хмурился. А потом за закрытыми дверями они долго о чем-то спорили. Родители вообще в последнее время все чаще ссорились. И парень уже не помнил, когда слышал маму смеющейся. А ведь она та еще хохотушка была. По поводу и без. Все в шутку переводила. Его шкоды детские, папины мелкие бытовые провинности, длительное безденежье, довольно скромную жизнь в коммуналке. В детстве бывало просто поедут на взморье, на станции Булдури сойдут и до Майери пешком, мороженое по дороге купят, счастье. И вот прямо на проспекте, где другие дамы солидно прогуливаются, мама вдруг вскрикнет: «Догоняй!» И как припустит, папа за ней догонит, на руки подхватит, целует, щекочет, а мама хохочет, заливается. Потом они мелкого загребут и так смеющимся клубком вывалятся на морской берег. «Давно мама не смеялась», — подумал Дайнис и вздохнул. Испачканные горчицей единственные приличные брюки тоже явно не поднимут ей сегодня настроение. «А я сам тоже хорош», — продолжил самоедствовать он. «Когда я ей в последний раз радость какую-то доставлял? Вот в детстве на именины ей каждый раз сюрприз какой-нибудь готовил, мастерил что-то. 100 лет уже ничего подобного не делаю. Как в деревню переехали, так и перестал, обозлился на них. А она до сих пор хранит и досочку, что выжигал ей на уроке труда, и копилку из фанеры, лобзиком вырезанную, и ежика из каштана, и даже уродского пластилинового зайца бережет, страшного и коричневого. Но не было под рукой пластилина другого цвета. И так радостно тогда было все это для мамы делать, а потом дарить, всегда сюрпризом. Мамуля, закрой глаза. Сейчас же никакого настроения, только злость одна, да и сама виновата. На этой мысли парень осекся и подумал, что, наверное, мама права, когда говорит, что в последнее время он все больше становится похож на отца. О внешнем сходстве речи не было. Оно 100-процентное. Что уж тут обсуждать? Мама имела в виду характер. А ведь и вправду похожим становлюсь, причем в плохом. Рисовать, как отец, никогда не научусь. Ленив слишком. И говорить так заумно не умею. А вот злым, как он, становлюсь. И виноватых находить научился. Уже и мама передо мной виновата. Так что совсем ее радовать перестал. Как будто она любить меня меньше стала или заботиться обо мне меньше. Мама же наоборот. Всегда учила в любой неприятности свою вину искать, ответственность на себя брать, чтобы больше так не вляпаться. По дороге домой в автобусе парень все думал о сегодняшнем происшествии. Из головы не выходил этот малохольный очкарик с плеером. Он на самом-то деле не сам догадался его же дом обозвать. Совпало просто. Имант так первый сказал. А друзья отца говорили, что это ругательство вроде не такое уж и ругательное, не матерное точно. Почему-то вспоминался ему и одноклассник, с трудом говоривший по-латышски и смешно картавивший, и учитель шахмат, пожилой Аркадий Наумович, говоривший с бабушкой на незнакомом языке. Дайнис уже корил себя за дерзкий ответ на бабушкин вопрос. Возможно, отреагируя он сдержанней, они бы еще поговорили, и он, может быть, понял бы причину столь острого негодования всегда терпеливой бабушки. Но, с другой стороны, и вопрос дикий. Что б ты сделал, если бы оказалось, что ты еврей? С какой стати я вообще должен себе это представлять? Может, мне еще представить, что я цыган, русский? А лучше сразу человек-медведь, былинный лачплисис. Герой латышского эпоса. Хотя, возможно, у этого есть какая-то подоплека. Бабушка любит это слово «подоплека». Она вообще любит сложные слова. Видно, и впрямь хорошее образование давали им тогда в их гимназиях. Не то, что нам сейчас. Вон отец психует, что я в истории родной страны ничего не смыслю и в английском не в зуб ногой. А если подоплека, то какая? Что я могу быть евреем? Очень странное ощущение. Всю жизнь, будучи кем-то одним, вдруг в солнечный майский денёк оказаться кем-то другим. Да и как я на 17-м году могу оказаться евреем, если 16 лет был латышом? Папа мой латыш, мама латышка, и все родственники латыши. Бред какой-то. Спятила старая. Решив на всякий случай дома переспросить, так и закимарил, разморенный ласковым весенним солнцем, опершись щекой об окно. Горчичное пятно давно высохло и стало почти незаметным. Хотя, черт побери, эти уродские брюки! Нормальные родители своим детям уже давно джинсы купили, а он так давно своих об этом просил.